Машина на скорости 40, если не более миль в час, проскочила мимо, съехала с асфальтового покрытия дороги на скользкую обочину, ее развернула, бросила в кювет и со страшным скрежетом завалила на бок. После нескольких попыток мне все же удалось завести двигатель. Я переключил коробку скоростей, развернулся и выехал на шоссе. Проезжая мимо перевернутой машины, в ее темном салоне я смог разглядеть по меньшей мере двоих. Застряли они надолго, подумал я и нажал на газ. Скоро стрелка спидометра достигла отметки 120. Забившаяся в угол Баф тем временем что-то невнятно пролепетала, и мне захотелось хоть как-то ее приободрить. «Самое страшное уже позади», — сказал я. «Не вешай нос, детка, и ни в чем меня не вини». Она еще немного повсхлипывала, потом успокоилась и принялась говорить мне, какой я смелый, решительный, просто необыкновенный. Слышать это было приятно, но я возразил ей, сказав, что ничего, кроме попытки нас угробить, я не совершил. Даже с намокшими светлыми прядями, прилипшими к ее голове, девушка выглядела привлекательной. Теперь, когда я знал, кем на самом деле была Моник, Баф стала мне казаться намного красивее ее. Я рассказал Баф, кем была Моник. Девушка никак не хотела в это поверить, но мне все-таки удалось убедить ее. «Надо будет решить, что делать с Моник, но только после того, как ты окажешься в безопасном месте». «Шел, а что ты намерен делать, я имею в виду с отцом?» Это был интересный вопрос. Сойти с ума я мог позволить себе один раз в год, но никак не чаще. А возвращаться на базу у Виламантеса без вооруженного отряда солдат мне, увы, не хотелось. «Приладим штык к винтовке и пойдем в атаку на центр», — несколько легкомысленно ответил я. Баф, не оценив юмора, отпрянула от меня. Я хотел сказать, что обращусь за помощью генералу Лопесу, и тот пошлет на базу армейскую роту. «А кто такой генерал Лопес? О, я же забыл тебе рассказать. Ну да ладно, позже расскажу». Тем временем мы уже подъезжали к деревеньке, в которой, как я предполагал, находилась бензозаправочная станция. «Как твой испанский?» — спросил я девушку. «Так себе», — ответила она. «Значит, лучше, чем мой. Послушай, Баф, легко представить, что сейчас творится в центре. Возможно, ребята, которые гнались за нами, уже вытащили из кювета машину, так что у нас немного времени». Девушка в задумчивости прикусила губу. «Я думаю, что твоему отцу ничего не грозит, пока он работает на них. В Мехико я тебя отвезти не могу, там опасно». «Да, а как ты тогда собираешься поступить?» «Пока не знаю. Но самое главное, что я должен сделать, это дозвониться до генерала. О местонахождении базы Виламантеса никто не знает. А потом, Баф, прости, что оставил тебя одну в гостинице. Я действительно не мог остаться. Я до сих пор об этом сожалею». Тут у меня в голове мелькнула мысль, от которой мне стало не по себе. Все мои дальнейшие планы были построены с учетом того, что я получу помощь со стороны генерала Лопеса. А вдруг ему стало известно, зачем обратилась ко мне его супруга? Не услышу ли я из телефонной трубки нечто вроде обещания стереть меня в порошок? Кроме того, если ему все-таки подсунули пленку, и он ее просмотрел, то наверняка графиня, опасаясь его гнева, куда-нибудь уехала, и обманутый муж кинулся на поиски неверной супруги. Баф в ответ на мои извинения сказала, что никто тогда не мог предвидеть последующий ход событий. Бедняжка, она не знала всего, что произошло после того, как я оставил ее в отеле «Дель Прадо». Зато она рассказала мне то, чего не знал я. Как оказалось, в дверь ее номера постучались люди в белых халатах, которые сказали, что они от доктора Баффингтона, что он ранен и находится в госпитале ABC, и что они приехали за ней. Она их впустила, позвонила в госпиталь, и когда ей ответили, что доктора там нет, сразу же заподозрила неладное. Перезвонить в госпиталь ей не дали. Она стала сопротивляться. Ее ударили по голове. Она потеряла сознание и упала, о чем свидетельствовало пятно крови в ее номере. А потом увезли в центр. Отец поначалу наотрез отказывался работать на Виламантеса, но когда в его присутствии Баф избили до полусмерти, он был вынужден согласиться. «Тебя хлестали плеткой?» «Да, сначала раздели. Потом стали сечь черной плеткой, похожей на длинную змею». Я поежился. И не только из-за того, что девушке пришлось пройти через такие мучения. Мне явно представилась черная змея, обвивающее белое тело Баф. «Тебя обил сам Виламантес?» — спросил я. «Нет, он только наблюдал. Ты не можешь представить его лицо в тот момент, когда меня истязали. Я никогда не видела у человека такого выражения лица». Я свернул с шоссе на дорогу, ведущую в деревеньку Талкс-Пассин. Сейчас мне больше всего хотелось увидеть на лице Виламантеса то выражение, которое было перед смертью у водителя Плимута или Амадора. Мы проехали еще ярдов 100 и остановились. Пару минут мы были заняты тем, что изучали свои раны. Убав по икре тянулся длинный шрам. Была еще пара-тройка небольших порезов. К счастью, ни один из них не был серьезным. Она, правда, подвернула колено, но я полагал, что к утру боль должна утихнуть. Рана на моей руке уже не кровоточила, но места порезов на заднице, ноге и пальцах левой руки слегка пощипывала. Брюки были настолько изорваны бутылочными осколками, что их можно было смело выбрасывать. По правую сторону от нас в нескольких футах от дороги под соломенной крышей стоял серого цвета домишко, сложенный из необожженного кирпича и нескольких деревяшек. Кивнув в сторону этого ветхого жилища, я спросил девушку: «Если там найдется свободный угол, побудешь в этой халупе до моего возвращения? Правда, это не отель «Дель Прадо»?» «Ничего, сойдет», — ответила Баф. Мы вошли в домишко, в котором оказалась всего одна комната. В ней горела сальная свеча.